выставил для обозрения карту распространения этой болезни на планете. Зрелище получилось внушительное. От трахомы не спасся ни один материк. Наиболее густые краски, обозначающие интенсивное заражение, лежали на карте Египта и Ближнего Востока. Здесь страдало ею до 90% жителей. Но и аборигены Австралии, и индейцы Америки, не говоря уже о народах Азии и Европы, продолжали платить дань трахоме-ослепительнице. Осматривая глаза своих пациентов, окулисты разных стран наблюдали одну и ту же картину. Внутренняя сторона века, кондюктива, воспалена и покрыта бугорками, фолликулами. И именно эта шероховатость подсказала название болезни. Слово «трахис» по-гречески означает «неровный», «шероховатый». Вслед за первой стадией болезни наступает вторая, когда на месте ряда распадающихся бугорков фолликулов возникают рубцы. В третьей стадии рубцы полностью заменяют воспаленную ткань. Века при этом морщится, заворачивается. Завернутое внутрь, оно причиняет больному новые страдания. Ресницы нещадно трут глазное яблоко. В результате начинается воспаление роговицы. Она мутнеет, перестает пропускать свет. А порой, если рубцы закрывают протоки слезных желез, сморщивается и высыхает весь глаз. Наступает слепота. Конечно, не всегда болезнь завершается столь трагично, но из тех 6 миллионов слепых, что стучат ныне палками по дорогам мира, и среди 15 миллионов глазных коллег, немалый процент обязан своим несчастьем именно трахоме. В тот год, когда делегаты 13-го конгресса окулистов мрачно разглядывали карту Вибо, общее число пораженных трахомой достигло 100 миллионов человек. Болел каждый 15-й обитатель планеты. Несмотря на гигантское распространение заразы, никто из делегатов не мог сообщить ничего определенного о сущности болезни. Неведомым оставался возбудитель ее, неясными причины распространения. Более полустолетия на страницах специальных журналов тянулся нескончаемый спор о том, почему одни народы трахома поражает чаще, другие — реже. Какие только домыслы не делались на сей счет. В 20-х годах нынешнего века два видных итальянских врача настойчиво доказывали, что трахомой страдают главным образом люди, предрасположенные к ней по своей конституции. Трахоматозные люди непременно маленького роста, с короткими костями и бледным цветом лица. Теория эта не просуществовала и десятка лет. Финский врач Гренгольм сообщил в противовес итальянцам, что он изучал трахому в странах Прибалтики и в Скандинавии и убедился, рост и цвет лица вовсе ни при чем. В буржуазной Латвии, в стране рослых и чаще всего розовощеких людей, на 2 миллиона жителей приходилось 100 тысяч больных трахомой, 5% населения. Эстонцы тоже известны довольно высоким ростом, а процент больных среди них был не намного ниже, чем у латышей. В то же время у финнов вдвое меньше больных, чем среди эстонцев, а соседи финнов, шведы и датчане, совсем свободны от инфекционных глазных болезней и слепоты. Может быть, дело в географическом расположении народов, в климате, в метеорологических особенностях разных стран. Нашлись сторонники и такого взгляда. На высоте 200 метров над уровнем моря встречаются только единичные случаи трахомы, а выше 500 метров ее нет совсем. Жители Швейцарии вообще иммунны к этой инфекции, утверждал поборник географической доктрины немецкий ученый Габ. А вскоре после появления работ Габа стало известно, что очень много трахомных больных в горах Алжира, немало жертв ее на Кавказе. Доктор Очаповский мог с полным основанием заметить: среди высоких гор, среди альпийских лугов, в беспыльном воздухе, по соседству с вечными льдами и снегами, трахома может так же возникнуть и процветать, как на черноземной степной равнине у земледельческих народов. Такова одна из закономерностей науки. Если по важной проблеме высказывается слишком много противоречивых точек зрения, знайте, истина еще не найдена. Не сыскав ответа в географии, медики обратились к генетике. Заговорили о расах предрасположенных и расах невосприимчивых к глазным болезням. Появились труды, где доказывалось, что марийцы, чуваши и их сородичи на Верхней Волге склонны к трахоме потому, что у них низкий РБИ, выдуманный расовый биохимический индекс. Другие сочинения объясняли, что дело в анатомическом строении глаз монголов в короткой глазной щели. Нашелся врач, который совершенно серьезно предлагал оперативно удлинять глазную щель народов, предрасположенных к этой болезни. Пока на съездах и конгрессах офтальмологов обсуждались подобные точки зрения, трахома продолжала широким фронтом атаковать человечество. Через четверть века после 13-го конгресса в Гааге Комитет экспертов при Всемирной организации здравоохранения объявил, что на 1956 год в мире насчитывается уже 400 миллионов больных трахомой. Ею заражен каждый шестой человек на Земле. Дойдя до этой малоутешительной цифры и увидев, что на столе все еще остается изрядная кипа непрочитанных книг и журналов, я снова позвонил Анатолию Шаткину. «Давайте познакомимся», — взмолился я, «а то за высокоучеными спорами начинает уплывать главный вопрос, для чего все-таки вы рисковали своими глазами, если считаете, что я пока недостаточно начитан для специального разговора. Расскажите просто о своей жизни». «Биография? В первые 28 лет почти никакой. То есть на полстранички текста, может быть, и набежит, но ведь такая же у десятков тысяч сверстников». Мы беседовали в несколько необычной обстановке. Шаткин пригласил меня в институт в ночь на 7 ноября, когда в безлюдном пятиэтажном здании ему пришлось исполнять должность дежурного. За окнами играла огнями праздничная Москва, но у обитателей колбы пробирок продолжались будни, и мой собеседник время от времени должен был выходить в соседнюю лабораторию, чтобы проверить работу термостатов. «Итак, биографии никакой. И не придумывайте, пожалуйста, что 4 лет я переболел коклюшем и с тех пор задумался над проблемой инфекционных болезней». Он ходил по кабинету, заложив руки в карманы, высокий, изящный, в черном костюме, интеллигентная речь, добрая улыбка, обыкновенный юноша с высшим образованием,